Событие 46. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков слушал зятя и отказывался верить своим ушам. Так поступать нельзя, а как же честь? Это же союзник Руси. У Руси только два союзника. Это ее войско и ее флот. К сожалению, второго союзника сейчас нет. И это потому, что наш нынешний союзник, Швеция, 5 лет назад отняла у нас все побережье Балтийского моря. Или я чего-то путаю? Их позвали на помощь против ляхов, а они вместо этого подло отняли у нас почти весь север. Об этом ли, союзники, мы сейчас говорим?» Пожарский зло смотрел на тестя. Владимиру Тимофеевичу от этих слов, а особенно от этого взгляда, стало не по себе. Сразу и спорить расхотелось. Тем более, что глубоко в душе он план зятя одобрял. Если он удастся, то это серьезно укрепит страну. План был прост. Гетман Радзивилл забирает от Смоленска все войска, в том числе и гарнизон Смоленска, и движется по русской территории до Пскова. А там всеми силами ударяет шведам в спину и отбирает Ригу и всю Ливонию. Россия получает Смоленск без боя. Ляхи могут получить Ригу с боем. Война между Речью Посполитой и Русью при этом не прекращается. Все идет своим чередом, пока ляхи не запросят перемирия. Но что будет, когда Густава Адольфа известят о подлом поступке русских? А что, мы обещали ему, что истребим всех ляхов? Они сдались под Смоленском, и по условию сдачи мы выпустили их домой с оружием. Это ведь обычная практика. А какой дорогой они пошли домой, это их собачье дело. А нас, победителей, не касается никоим боком. Захотели пойти в свою Ливонию, вот и пошли. Мгновенно нашел довод Пожарский. А что скажет князь Кшиштоф Радзивилл? Вот сейчас у него и спросим. Коронный гетман, оказывается, вполне сносно ругался по-русски, да и остальные слова знал. «Господин гетман, что вы скажете, если мы проводим вас до Смоленска и разрешим вам забрать там все войска, в том числе и гарнизон Смоленска, и разрешим пройти по нашей территории до Пскова с оружием и пушками, и даже припасы на дорогу дадим? От Пскова вы повернете на запад и ударите в тыл шведам, отобьете у них назад Ригу, да и самих изрядно потрепите». «Я не сдам Смоленск!» «Мой отец сейчас занимает Полоцк. Я отсюда иду на Витебск. И вся ваша армия оказывается в окружении и без подвоза продовольствия, фуража и боеприпасов. Сейчас зима. Зачем нам потом хоронить тысячи людей? А ведь эти люди помогут вам вернуть Ригу. Смоленск с вами или без вас Речь Посполитая уже потеряла, как и Чернигов и все до единого города и крепости, перешедшие к вам по несправедливому договору 1618 года. Более того, я думаю, что после Витебска я захвачу Минск и пойду на Вильно. Или, если мы договоримся, останусь в Витебске. Этот город, как и Полоцк, Речь Посполитая потеряла тоже навсегда. Наша варварская Московия сейчас не та, что была 5 лет назад. И ваша страна не та. А еще мы можем договориться с крымскими татарами и пропустить их через свои земли, чтобы они регулярно совершали на вас набеги. А еще король Франции хочет заключить с нашим государем договор о дружбе и взаимопомощи. Так каков будет ваш положительный ответ?» «А как на это посмотрит Густав Адольф?» Радзивилл криво усмехнулся. «Одним глазом, второй вы ему выбьете под Ригой», протянул руку Пожарский. «Мне надо подумать», отстранился коронный гетман. «Да, непременно. 5 минут хватит. Только учтите, что сейчас под Смоленском убивают поляков, и ваше войско уменьшается». Гетман согласился, вытребовал 2000 рублей на закупку продовольствия и фуража у населения, отстоял тех ляхов, что захватили в плен в Рогачеве, и сопровождающего до Смоленска и потом до Пскова в лице князя Долгорукова. «Господин гетман», сказал Петр Дмитриевич напоследок, когда они с князем Владимиром Тимофеевичем садились в возок. «Если поляки по дороге до Пскова начнут мародерствовать, то я не остановлюсь в Витебске». «Кто этот странный юноша и откуда он взялся?» спросил Радзивилл князя Долгорукова через несколько минут, когда они уже уютно устроились под медвежьей шкурой в просторном крытом возке. «Это сын князя Пожарского, Петр. И даже мой зять. Но я думаю, что в его тело вселился Георгий Победоносец, покровитель Москвы. Впервые высказал эту мысль вслух князь Долгоруков. Это единственный ответ, который все объясняет, прошептал гетман и перекрестился слева направо. Владимир Тимофеевич тоже перекрестился, но справа налево.